вместо послесловия. Нелли Морозова рассказывает о книге «Мое пристрастие к Диккенсу» в архивном интервью Сергею Карлову для Радио России. Почему так названа эта книга? Я уже обращаюсь с этим вопросом к ее автору Нелли Александровне Морозовой. Но вы знаете, советские дети были лишены заповедей. И чтение Диккенса давало какие-то нравственные ориентиры. Диккенс был моим утешением и опорой в том опрокинутом мире, в котором я жила. Я ему очень благодарна, поэтому назвала так книгу. Ага. Подзаголовок вашей книги «Семейная хроника. 20 век». Этот подзаголовок отчасти раскрывает и замысел. 20 век так неотвратимо врывается в жизнь почти каждой семьи, что «Семейная хроника», как в капле воды, отражает бури и катастрофы истории. В этом смысле ваша семья, Нелли Александровна, конечно, не исключение. Да, она прошла те же этапы большого пути, что и другие. Мой внутренний подзаголовок книги – нетипичные характеры в типичных обстоятельствах. Когда я думаю о жизни моей семьи в этой стране, в этой истории, мне прежде всего приходит в голову слово «сопротивление». Это вовсе не означает, что мои близкие всегда сознательно сопротивлялись бесчеловечным велениям времени. Нет, они были детьми своего времени и подвластны его идеям. Сопротивление было сначала на уровне инстинкта, нравственного чутья. Но поскольку они были люди открытого ума и зоркого взгляда, то прозрение было неизбежно. А после ареста моего отца мы все превратились в членов семьи врага народа. Тут моим родным пришлось бороться за жизнь не на шутку. Впрочем, все обычно. Страх ареста, страх за близких, страх, который владел всеми. Необычная борьба со страхом, со зловещими обстоятельствами. Усилия моих родных выжить были все отчаяннее. И не просто выжить, а сохранить при этом чувство собственного достоинства и, упаси Боже, никого не предать, не сломаться нравственно. И тут нужна была не просто отвага, а хитрость, изворотливость, актерство. Не столь же завидное качество, но перехитрить-то надо было изуверов и палачей. Задача становилась благородной, а цена – жизнь. Пуще всего жизнь близких. Вот желание спасти жизнь близких и толкнуло моих дядей, братьев, мамы на немыслимую авантюру. Какую? Немыслимую. Сначала у дяди Леонида созрел план убить Сталина и тем спасти всю страну. В авиахимии, где он работал, имелась винтовка с оптическим прицелом, а Леонид был снайпер высокого класса. Он решил это сделать во время ноябрьского парада. Ездил в Москву и определил место. Но винтовку по срочному приказу из авиахима изъяли. Такой замысел рухнул, это же рассказывает дядя Валентин. Не давало это нам покоя, и вдруг через пару дней осенило меня. Коль не судьба убить тирана, так уйти на этом деле от медвежьих лап. Фамилия начальника уфимского НКВД была Медведев. Так вот, чтоб этот медведь на нюх к нашей семье не подходил. А надо сказать вам, что в то время в Уфе шли повальные аресты, особенно среди ссыльных. Помните очерк Корякина, Ждановская жизнь? Да, помню. Вот это в то время было. Кольцо вокруг нас сжималось. Написал я письмо наркому внутренних дел, продолжал Валентин, самому товарищу Ежову. Мол, речь идет о драгоценной жизни вождя мирового пролетариата. Но открыть суть я могу лишь верному и неподкупному стражу, Ежовым рукавицам для всех врагов. А врагом, как известно, может оказаться всякий. В ответ пришла телеграмма с вызовом в Москву к наркому. А в Москве дело обернулось таким образом. Большой кабинет, штук 12 разноцветных телефонов. За столом Гулько с четырьмя ромбами, генерал. Властное лицо римского патриция. Слушаю вас, излагайте. Я не тороплюсь. На столе вижу свое письмо, несколько строк подчеркнуто красным. Не могу говорить, что не можете. Изложить дело вам. То есть как? Мне нарком поручил разобраться. Если бы нарком знал суть дела, он не поручил бы. Доверить его я могу только наркому. Да вы знаете, с кем говорите, взорвался Гулько. На пушку решили взять. Ты что ж, думаешь, мы не знаем, кто ты и откуда? Родственник врага народа. Этот план и составлен подлыми врагами, но их похватали, а ты теперь хочешь продать его подороже. Ты сам враг. Нет, враг не я, а вы. Почему вы не хотите, чтобы нарком вовремя узнал о плане покушения? Это подозрительно. Да ты, да я расстреляю тебя немедля, падаль. Это вас расстреляют, говорю. за то, что хотите похоронить этот план вместе со мной. Вон отсюда. Я вышел, сел в приемный. Через некоторое время вызывает. Снова спокойный римский патриций. Давайте по-хорошему. Давайте. Рассказывайте. Не могу. Почему? Где у меня гарантия, что вы не враг? Врагами оказывались люди и повыше вас, не так ли? Сгною. Сгниете сами. Так повторялось несколько раз. В 4 часа ночи он сдался. Повел к Ежову, этажом выше. Прошли комнат 5, где располагались ближайшие сотрудники. Тамбуры с охраной перемежали эти комнаты. И вошли в святая святых. Огромный кабинет, шторы плотно задернуты. За письменным столом черненький, лицо мелкое. Ежов встал из-за стола. Конечно, меня поразило, что у него мальчишеский рост. И этот карлик в гимнастерке, это ничтожество, наводит ужас на всю страну. «Вот из Уфы», — сказал Гулько. «Выложил я наш план. Нарисуйте». Я нарисовал. Мавзолей, кафе, слуховое окно. Все трое наклонились, дышат мне в затылок. Ежов, Гулько, у вас предусмотрен этот вариант? «Нет», — сознался Гулько. «Учтите». «Слушаюсь». Ежов кивком отпустил нас. Вы знаете, вся эта история, которая имела и дальнейшее детективное продолжение, но просто нет места его прочитать. Все это может показаться невероятным, правда? Да, совершенно верно. Абсолютно какой-то дьявольщина. Но тем не менее, было именно так. Как видите, моим дядям не суждено было повернуть всеобщую историю. Но историю нашей семьи дядя Валентин повернул круто. Своей смертельно опасной игрой, согласитесь? Угу. Совсем не подходящее ни для каких игр время. Он спас всех нас от неминучих лагерей. При этом никого не предал, не подвел. Фантастические времена, правда? Дьявольщина, как вы сказали, как у Булгакова. В той атмосфере страха, гибели, кровавого хаоса все казалось нереальным. Вы знаете, даже сама смерть. Люди считали как бы без ее участия. И вот лишь верность в беде, любовь, доброта были подлинностью, которые вот прям как кнопками закрепляли жизнь под сами. Предателей и доносчиков, конечно, плодил страх. И не шуточный страх, пыток и смерти. Да неудивительно. А вот когда люди преодолевали страх, это чудо. На этом пути, вот на моем, я встретил немало таких людей. И они спешу. Они знали, чем рискуют, и просто не могли побороть доброту и сострадание к врагам народа. Самым и ярким примером, даже вот символом преодоления страха, стал для меня старик Туркин, между прочим, однокашник Чехова, сидевший с ним в гимназии на одной парте. После нашей семейной катастрофы, когда папу посадили и шло следствие, вот мама рассказывала, многие переходили улицу, лишь бы со мной не поздороваться. А Туркина, помнишь, тот, завидя меня, тоже переходил на другую сторону, снимал шляпу, низко кланялся и кричал на всю улицу: «Здравствуйте! Ну как там наши в тюрьме?» Неплохой мальчик сидел на одной парте с Антоном Павловичем Чеховым. Подумайте, ведь он мог просто поздороваться, и это было бы очень смело по тем временам. Нет, он бросал вызов подлости и страху. Он выбрал совесть. Я вернулась к этому человеку в самом конце книги. Сейчас прочитаю. И если суждено Мороку накрыть какие-то географические пространства на нашей маленькой планете, то все равно там, среди общего одичания, пьянства и рабского страха, вдруг в каком-то городе, на какой-то улице, с противоположного тротуара кто-то громко окликнет: «Как там наши в тюрьме?» И снимет шляпу, и низко поклонится меж шарахнувшихся прохожих, и выпрямится, и встанет во весь рост человек с прирожденной ему совестью. От него заразиться нелепым примером другой. А третий просто генетическими, неведомыми путями перескочит через поколение, чья совесть была задушена.